Глава 45. Кити чувствовала себя гораздо лучше, и в больнице сказали, что ее продержат не больше 2-3 дней только для того, чтобы понаблюдать за ней. Казалось, девочка ничего не помнит о пережитом кошмаре, и все решили, что лучше будет оставить ее в покое и не бередить ей память расспросами. Это устраивало Кэти на все 100%. Она считала, что чем меньше будут говорить о похищении, тем лучше. Ричард позаботился о том, чтобы полиция также не донимала Кити вопросами, и полицейские оставили ребенка в покое. Казалось, что девочка хотела только спать. Врачи сказали, что это нормальное явление, что организм сам найдет способ справиться с пережитым стрессом. Кэти держала дочь за руку. Ее безмолвное присутствие и поддержка любящего человека было единственным, в чем в данную минуту нуждалась Кити. Пока рядом с ней была ее мать, а также Дезри и Ричард, она была счастлива. Что касалось Кэти, то для нее было достаточным видеть, что ее дочь жива и здорова, что она рядом в целости и сохранности. После продолжительного сна Кити наконец проснулась и улыбнулась ей. «Что-то я немного проголодалась, мам. Не принесешь мне чего-нибудь поесть?» Кэти усмехнулась. «Конечно, принесу. Попозже к тебе обещали зайти девочки, узнать, как ты себя чувствуешь. Нужно же подкинуть здесь тему для пересудов. Как считаешь?» Глаза Кити сверкнули задорным огоньком. Она представила лица врачей и сестер, когда они увидят всех этих девочек. Уж они прибудут во всем великолепии, как обычно, стараясь перещеголять друг друга. Затем она подумала о Микаэле, и ее взгляд затуманился. «Почему Микаэла забрал меня, мама?» Кэти даже немного растерялась, услышав подобный вопрос. «Никто пока не знает, дорогая». Кэти посмотрела на покрывало. Она нервно теребила его пальцами. «Я не хочу его видеть, мама». Услышав эти слова, Кэти поняла, что ее дочь помнит гораздо больше, чем они думали, но ни за что не покажет, что это так. «Не волнуйся, малышка», — успокоила ее Кэти. «Все хорошо, с тобой больше никогда не случится ничего плохого. Это я тебе обещаю». Кэти попыталась улыбнуться. «Я люблю тебя, мама. Я очень-очень тебя люблю». Кэти обняла дочь, и они обе заплакали. Они сидели так до тех пор, пока в палату не вошел Дезре в сопровождении всех девочек из клуба. Они влетели в палату словно стая невиданных экзотических птиц, сплошной блеск для губ и накладные ресницы. Корзины с фруктами и цветами были поставлены на кровать, журналы и шоколадки закинуты в ящик, а яркая ночная сорочка цвета спелого лайма торжественно наброшена Кити на плечи. Пока все суетились вокруг Кити, целовали ее и безустанно говорили ей, какая она хорошенькая, Дезра шепнул Кэти: «Там Сьюзан Пи на улице ждет. Съезди-ка домой на пару часиков». Кэти кивнула головой. Попрощавшись со всеми, она вышла из больницы и села в машину Сьюзан. Только когда они застряли в пробке, Сьюзан Пи наконец заговорила. «Как она?» «Помнит больше, чем говорит Сью, но, кажется, справляется». Сьюзан опустила окошко своего лотуса и крикнула незадачливому пешеходу, который ринулся переходить дорогу, не обращая никакого внимания на транспорт. «Тебе что, жить надоело?» Не дожидаясь ответа, она повернулась к Кэти и сказала: «Эдди Дюрант хочет знать, когда мы выполним свою часть сделки». Кэти откинулась на кожаное сиденье и, набрав полные легкие воздуха, медленно выдохнула. «Чем скорее, тем лучше». «А что там с Микаэлой?» Сьюзан Пи пожала плечами. «Сегодня утром пустили в расход. Его тело всплывет через пару лет где-нибудь в Эссексе. Он уже история». Кэти подкурила сигарету и уставилась на проезжающие мимо машины. «Я столько сделала для него. Ты же знаешь, я столько раз выручала его, помогала. Послушай, таких Микаэл хоть пруд пруди», — сказала ее подруга. «Посмотри на девчонок, которые у меня работают. В их распоряжении самые лучшие клиенты. У них вообще все лучше. Так нет же, все равно пытаются за моей спиной какие-то делишки проворачивать. Это в природе человека. Они не думают о том, через что нам пришлось пройти, чтобы получить все то, что мы имеем. Они думают так: ну, у тебя все есть, у тебя полно бабок. Подумаешь, от тебя не убудет, если я немного возьму себе. Все они гадины в основном». Когда они выехали на Дин-стрит, Сьюзан надавила на клаксон. Какой-то кэп встал поперек дороги. Из него вышли двое мужчин, судя по всему, не совсем трезвых, и направились в сторону клуба «Гранчо». Один из них был известным продюсером на ТВ, а Сьюзан Пи, улыбнувшись, помахала ему рукой. «Это один из самых лучших наших клиентов. Любит, когда женщины ходят по его спине на высоченных шпильках. Крышу по полной срывает. Но, по крайней мере, хлопот нам не доставляет. А это главное, да?» Кэти, не удержавшись, рассмеялась. «Сьюзен, ты так помогла мне. Я даже не знаю, как тебя отблагодарить. Ой, только не надо вот этого. Не выношу всякие там любезности. Мы же друзья, а друзья должны помогать друг другу. Все равно спасибо. Я очень ценю твою помощь. Да, и что касается Микаэлы, тоже спасибо». Сьюзен Пи посмотрел на нее. «А меня за это незачем благодарить. Это Фейт избавился от него, дорогуша. И с Кэмпбеллом тоже Фейт разберется. Все уже решено. Единственное, что нам остается, это сидеть и ждать. Он перережет ему вены в камере. По крайней мере, я так думаю. Вопрос не в том, сделает он или нет, а когда он это сделает, а это нам может сказать только Ричард. Надеюсь, после того, как все закончится, мы не увидим больше Эдди Дюранта». «А что будет с остальными участниками этой вечеринки?» — зло спросила Кэти. Сьюзен Пи усмехнулась. «Какой там улов? Эта лесбиянка, агент по недвижимости, во всем призналась. Она дала все показания. Среди них тоже есть верховный судья, скульптор из Бау и парочка из Министерства иностранных дел. Неплохо, да? Диву даюсь, как эти ублюдки умудряются находить друг друга. Воистину, свояк свояка видит издалека». Они установились возле дома Кэти. «Там у тебя Дюрант. Я припаркую машину и минут через 15 присоединюсь к вам, хорошо? Там еще Ричард Гейтс. Надеюсь, у него уже есть какая-нибудь информация». Эдди Дюрант сидел в гостиной Кэти, в руке он держал стакан с виски, во рту кубинскую сигару. Кэти в очередной раз поразилась красоте и лоску этого мужчины. Гейтс, как обычно, молчал. Прежде чем что-нибудь сказать, он всегда хотел убедиться, что ему есть что сказать. Кэти даже обрадовалась присутствию Эдди Дюранта, поскольку по-прежнему чувствовала себя несколько неловко за свое вчерашнее поведение. Она улыбнулась гостям. «Как ваша дочь?» — спросил Эдди. Кэти подошла и протянула ему руку. Он пожал ее, после чего Кэти ответила на его вопрос. «Хорошо, спасибо. Рад это слышать. Дети — это наше богатство. Несомненно. Вам освежить ваш бокал? Я бы выпил кофе, но сначала, думаю, стоит послушать, что нам расскажет мистер Гейтс». Ричард говорил тихим, спокойным, но не терпящим возражений тоном. «Кэмпбелл не будет давать показания. Он убежден, что остальные слишком напуганы, чтобы свидетельствовать против него. Поэтому мы решили, что его нужно убрать в камере. Это, конечно, сложно, но не невозможно. Он умрет завтра. Остальные будут козлами отпущения. Их всех прищучат. Этот мальчишка Джонни даст показания. Мы надеемся, что Кити не будут вызывать в суд, дабы не травмировать лишний раз девочку, однако ее показания будут зачитаны. Так что нам всем будет чем заняться. На самом деле самоубийство, в кавычках, Кэмпбелла лишь подтвердит его вину в глазах присяжных. Плюс к этому, как только он выйдет из игры, мы сможем обставить это дело, как захотим. Ну вот, мистер Дюрант, собственно, и все». Огромный чернокожий мужчина кивнул головой, довольный подобным поворотом событий. «Мне нравятся такие полицейские, как вы, мистер Гейтс. В таких делах справедливость торжествует крайне редко. Полагаю, этот верховный судья отделается легким испугом, да?» В его голосе слышались насмешливые нотки, но Ричард пропустил это мимо ушей. Зазвонил телефон. Кэти прошла на кухню и взяла трубку. Это был Имон. Едва услышав его голос, она подумала о том, что ни разу не вспомнила о нем за последние 24 часа. Она ответила не сразу, и Имон, решив, что все дело в плохой связи, практически прокричал в трубку. «Все в порядке? Я пытался до тебя дозвониться, но тебя не было дома». Кэти увидела, что на автоответчике мигает лампочка. Он говорил правду. Она в двух словах рассказала ему о том, что произошло. Когда она закончила свой рассказ, он спросил, она в порядке? Кэти кивнула головой, совершенно забыв, что он ее не видит. «Ты приедешь ко мне на следующих выходных? Я так по тебе соскучился, Кэти, просто чудовищно, дорогая». Услышав его слова, Кэти почувствовала легкое раздражение. «Ты слышал, что я тебе сказала, Имон? Мою дочь, моего единственного ребенка, похитили педофилы. Она чуть не стала жертвой изнасилования, группового изнасилования. Ты что, серьезно полагаешь, что я сейчас брошу ее и прилечу к тебе в Нью-Йорк? Ты что, настолько туп?» На том конце провода повисла тишина. «Я позвонил тебе в выходные, Кэти», — наконец произнес Имон. «Должен сказать, ты немного не в себе. Я вовсе не хотел показаться эгоистичной». Кэти оборвала его на полуслове. Громко, совершенно забыв, что она не одна в квартире, Кэти сказала: «Ага, черта с два, Имон. Ты всегда был эгоистичным ублюдком. Им ты останешься. Если бы такое случилось в твоей семье, я бы прилетел к тебе в Нью-Йорк первым же самолетом, но ты не таков. Это не твой стиль, да? Ты не любишь, когда люди начинают доставлять тебе какие-нибудь хлопоты, да? Все должно идти чин-чином. Без забот и без хлопот, не так ли? Что же я прилечу к тебе, когда прилечу, и не днем раньше? Моя дочь, наша дочь, нуждается во мне, и я прослежу за тем, чтобы о ней хорошо позаботились. Я думаю, ты слишком жестока со мной, Кэти. Я же не враг. Нет, нет. Ты нет. Я сама разбираюсь со своими врагами. Но спасибо за то, что предложил помощь. Высоко ценю твою заботу. Несмотря на то, что тебе даже не пришла в голову подобная мысль. Кэти, дорогая, послушай меня. Иман был сама забота и обаяние. Если я нужен, я рядом. Я просто подумал, что ты захочешь сменить обстановку. Мне очень жаль, я не хотел обидеть тебя. Я прилечу следующим же рейсом, найму самолет, что угодно, лишь бы только тебе было хорошо. Это совершенно не нужно. Мне тут надо еще пару дел закончить. Я позвоню тебе, как только освобожусь. Иман почувствовал, что ему дали отворот-поворот, и это сильно разозлило его. Подавив себе гнев, он любезно сказал: «Я люблю тебя, Кэти, не забывай об этом. Я тоже люблю тебя, Иман». Положив трубку, она поняла, что это правда. Она действительно все еще любила его, но не так сильно, как она когда-то думала. Повернувшись к двери, она увидела Ричарда и поняла, что он слышал только последнюю часть их разговора. Она поняла это интуитивно, и эта мысль причинила ей боль, потому что она знала, что он стоит 50 таких Иманов. Он посмотрел на нее осуждающим взглядом, и на долю секунды Кэти захотелось просто закричать от отчаяния. Вместо этого она тепло улыбнулась ему. «Я хочу приготовить кофе». Он улыбнулся в ответ. «Не спеши. Никто никуда не торопится». «Как поживает Иман?» Внезапно Кэти почувствовала, что они оба действуют ей на нервы. Ей столько пришлось пережить, со многим пришлось справиться, а эти двое, словно сговорившись, причиняют ей боль. «У него все великолепно». «Спасибо», — сказала она с сарказмом. «Прилетит в эти выходные, чтобы поддержать меня за руку и оттрахать как следует. Ты же знаешь Имана, всегда рядом, когда ты так нуждаешься в нем. Так что все прекрасно. Кэти, не нужно разговаривать со мной в подобном тоне. Я же не враг тебе, дорогая». Она вздохнула, вся ее задиристость испарилась. Он даже говорил так же, как и Иман. Может, все мужчины вообще тайные враги женщин? Об этом стоило подумать. «Да отвалите вы все от меня, я не в настроении». Ричард вышел из кухни, и через пару секунд Кэти услышала, как хлопнула входная дверь. Выскочив из квартиры, Кэти бросилась за ним на улицу. На улице было полно машин и любителей ночных прогулок. «Ричард, подожди, пожалуйста!» — крикнула она. Он продолжал удаляться решительным шагом. Кэти догнала его на углу Грик-стрит. «Пожалуйста, Ричард, прости меня. Ну, пожалуйста, мне очень жаль. Я была расстроена. Очень расстроена. Я не хотела тебя обидеть, клянусь, не хотела». Он посмотрел на нее. Он знал, что она говорит правду, но ему было очень больно. После всего, что между ними произошло, ее слова больно ранили его сердце. Она обняла его, и все прохожие с интересом посмотрели на миниатюрную блондинку и здоровенного лысого мужчину. Заключив ее в объятия, он крепко прижал ее к своей груди. «Все в порядке, Кэти. Успокойся, девочка, успокойся. Я простил тебя, хорошо. Ну, давай, перестань плакать, дорогая, тише, тише. Все друзья иногда ссорятся, это вполне нормальное явление». Он, утешая и успокаивая, повел ее домой. Когда они вошли в квартиру, Эдди Дюрант тактично удалился. Ричард сжимал ее в своих объятиях, а Кэти плакала, повторяя снова и снова. «Мне очень жаль, прости меня, Ричард. Мне очень жаль». Наконец он посмотрел ей в глаза и ласково сказал: «Послушай, Кэти, у тебя выдались нелегкие дни, я понимаю. Давай попьем кофейку, а? Я хочу навестить Кэти и чего-нибудь перекусить. Давай все забудем, хорошо?» Она кивнула. Даже с красными от слез глазами и шмыгающим носом она казалась ему самой красивой женщиной на земле. И совершенно неважно, как она выглядела для него, она всегда будет его Кэти. И так он будет воспринимать ее всегда. И поэтому он всегда будет любить ее. Тревел Кэмпбелл был доволен собой. Мало того, что он не стал писать признание, он вообще отказался разговаривать с полицейскими, когда те начали его допрашивать. Он был уверен на все 100, что скоро его отпустят, так как все замешанные в этом деле лучше перережут себе горло, нежели сдадут его легавым. Он был убежден, что его репутация отъявленного главореза, настоящего маньяка, сослужит ему в подобных обстоятельствах хорошую службу. Он лежал на койке, раздумывая над тем, как он отомстит всем и вся, когда дверь камеры отворилась. Он сел и, увидев на пороге двух дюжих полицейских, широко улыбнулся. «Я свободен? Вы что, наконец-то поняли, что держите ни в чем не повинного человека, долбанные кретины?» Он был самого высокомерия и бравада. Они закрыли за собой дверь камеры. Когда один из полицейских, тот, что был покрупнее, одним ударом сбросил его на пол, Терри предположил, что из него будут выбивать признание. Что ж, раз так, значит, синяки ему обеспечены, по крайней мере, он на это надеялся. Ему это только на руку. Он даже сможет подать в суд на этих козлов. От этой мысли ему стало хорошо, и он довольно хмыкнул. «Давайте, ребята, покажите, на что способны. Я разрешаю. Вытрясите из меня всю душу!» Улыбка мгновенно исчезла с его лица, стоило ему увидеть лезвие ножа Стэнли. Он попытался встать, но тут же почувствовал на себе цепкую хватку полицейского. Его словно пригвоздили к полу. «Спокойной ночи, мистер Кэмпбелл!» Острое, как бритва, лезвие ножа скользнуло сначала по его запястьям, а затем по горлу для большей гарантии. Затем мужчины отпустили его и поспешно вышли из камеры. Он лежал, истекая кровью. Он слышал их смех, раздающийся из-за двери. С трудом поднявшись на ноги, он, шатаясь, подошел к металлической решетке. Она была заперта. Он обвел взглядом камеру. Она была чудовищно грязной, стены все были испещрены надписями. Вонь, идущая из туалетной зоны, была невыносима. Внезапно Тревел Кэмпбелл осознал, что ему суждено умереть здесь, в этой маленькой грязной камере, в полном одиночестве. Полицейские вернулись через 20 минут, принеся задержанному чашку чая и сэндвич. Все было тщательно продумано. В камеру подсадили еще одного заключенного, который должен был засвидетельствовать самоубийство сокамерника. Этот молодой человек, задержанный за опасное вождение автомобиля, чуть не упал в обморок, увидев открывшуюся перед его глазами картину. Кровью было залито все. Она была повсюду, но его испугало не это. Его испугало лицо мертвеца. С безумными выпученными глазами он казался мальчишке самым злым человеком, которого ему только доводилось видеть в своей жизни. На полу камеры кровавыми буквами было написано одно единственное слово — «Ублюдки». Оставшись в квартире одна, Кэти собрала грязные чашки и стаканы и отнесла их на кухню. Она нажала кнопку на автоответчике и, загружая посудомоечную машину, слушала оставленное ей накануне сообщение. Первое было от Имана, и она прослушала его вполуха. Обычно его голос оказывал на нее несколько иное воздействие, но сегодня это было для нее лишь еще одним сообщением на пленке. Второе было от Микаэла, и Кэти слушала его с ненавистью в сердце, отказываясь верить собственным ушам. «Привет, Кэти. Нигде не могу тебя найти. Я позвоню попозже». Должно быть, Микаэла хотела лишний раз убедиться, что ни Дезра, ни Кэти не собираются по той или иной причине в школу к Китти. Это было вполне логичным, раз он намеревался поехать туда сам. Она надеялась, что он будет гореть синим пламенем в аду за свое деяние. Услышав третье сообщение, Кэти аж подпрыгнула на месте. Она узнала этот голос. Несомненно, это была Шакила Кэмпбелл. «Миссис Паскаль? Это Шакила. Вы можете мне перезвонить? У меня есть кое-какая информация для вас. Думаю, она вас заинтересует». Она продиктовала номер своего мобильного телефона и отключилась. Кэти не стала дослушивать оставшиеся сообщения. Вместо этого она схватила пальто и выскочила на улицу. Через час она уже стояла на пороге квартиры Шакилы. Женщина взглянула на нее затравленным взглядом. «Послушайте, вам стоило лучше позвонить мне. Если Терри узнает... Ну, вчера он так разозлился...» Кэти взяла женщину за руку. «Успокойся, Шакила. Больше тебе нечего бояться». Глаза Шакилы широко распахнулись. «Что вы хотите этим сказать?» «Он мертв», — прошептала Кэти. «Ну, если еще нет, то, по крайней мере, вот-вот умрет». Шакила смотрела на Кэти, как на безумную. «Он умер, поверь мне. Этот человек исчез из твоей жизни раз и навсегда», — продолжала уверять ее Кэти. «Ему, как говорят в народе, помогли покончить жизнь самоубийством. Он перерезал себе вены и горло. Или сегодня ночью сделает это?» Шакила спросила абсолютно спокойным голосом. «Это правда?» Кэти кивнула. «Истинная правда. Так что можешь расслабиться, Шакила. Он больше никогда не вернется». Женщина закрыла глаза, и ее тело, казалось, качнулось от переполнивших ее эмоций. «Боже, как я мечтала об этом дне! Вы не знаете, что мне пришлось пережить!» Кэти горько усмехнулась. «Я знаю, Шакила, поверь мне». «А вчера вечером здесь была ваша дочь?» Кэти снова кивнула. «Я как раз подоспела вовремя. Спасибо, что предупредила меня. Пусть даже я и не слышала твоего сообщения, все равно спасибо. Представляю, чего тебе стоило пойти против него. Я была в ужасе. Я не видела девочку, я просто слышала, как он говорил об этом. Я вспомнила, что вашу дочь зовут Кэти, и сразу смекнула, что к чему. Надеюсь, с ней все в порядке. Напугана, подавлена, но в порядке. Еще раз спасибо. Внезапно Шакила громко рассмеялась. «Он на самом деле мертв?» Кэти весело ответила. «Мертвее не бывает». Они отпраздновали смерть Терри бутылочкой красного вина. Они смеялись и болтали, словно старые подружки. Шакила походила на женщину, которой выпал шанс избежать смертного приговора. «Что собираешься теперь делать?» — спросила Кэти. Шакила покачала головой. «Еще не знаю. Знаешь ли, я счастлива уже только от того, что просто смогу свободно передвигаться, делать то, что захочу. От того, что мне не нужно больше сидеть и ждать, когда он придет и займется со мной сексом, когда ему приспичит. Наконец-то я свободна. А ты не думаешь о том, чтобы устроить свою жизнь? Ну, я имею в виду с другим мужчиной». Шакила горько рассмеялась. «Не нужны мне больше вообще никакие мужчины. Хватит. Большое спасибо». «И, предвосхищая твой вопрос, отвечу сразу. Никакие женщины тоже не нужны. Я просто хочу быть счастливой. Я хочу воспитывать своих детей и просто радоваться жизни». «Я понимаю, какие чувства ты сейчас испытываешь, но ты красивая женщина, Шакила. Мужчины будут вокруг тебя роем виться. С твоими внешними данными ты недолго будешь одинокой». Шакила пожала плечами. «Посмотрим. А как с этим у тебя? Ты замужем, разведена или еще что-нибудь? Вдова. Но у меня есть мужчина. Он живет в Штатах, но мы видимся с ним каждый месяц. Меня это устраивает. Есть у меня еще один мужчина, которого, как мне кажется, я люблю даже сильнее. Но он старше меня и полная противоположность тому человеку, который у меня уже имеется. А насколько старше?» Кэти задумалась. «Лет на 16, где-то так, не знаю точно. Он выглядит гораздо старше своих лет». Есть такая старая африканская поговорка. «Чем старше бык, тем крепче его рог». Они снова рассмеялись. «Спасибо, Шакила. Я очень благодарна тебе за то, что ты хотела помочь мне», — сказала Кэти. Шакила заключила маленькую хрупкую блондинку в свои объятия, и они обнялись так, как это могут только женщины. «Большое спасибо тебе, Кэти. Ты избавила меня от кошмара, который длился почти всю мою жизнь. Что ж, кошмар закончился». Кэти посмотрела на часы. «Я, пожалуй, пойду, Шакила. Мне еще нужно в больницу к дочери». Они еще раз обнялись. «Не пропадай, хорошо?» Кэти улыбнулась. «Не буду. Береги себя». Шакила кивнула. «Ты тоже. И еще раз спасибо». Она закрыла дверь и с облегчением вздохнула. У нее начиналась ее жизнь, ее настоящая жизнь. Сжав руки в кулаки, она подпрыгнула от радости. В тот вечер в клубе Кэти отмечала со всеми благополучный исход дела, но в душе ей было не до веселья. Ричард был с одной из девочек Сьюзан Пи, и было видно невооруженным глазом, что они знают друг друга довольно-таки хорошо. Увидев, что Ричард весело болтает с высокой брюнеткой, Кэти почувствовала, как острая боль пронзила ее сердце. Она поняла, что ревнует его. Сьюзан Пи, взглянув на подругу, подошла к ней. Находясь под сильным кокаиновым кайфом, сегодня она приняла больше своей обычной дозы. Она открыла рот раньше, чем успела понять, что она говорит. «Это одна из его постоянных подружек. Ивона, настоящая профессионалка в своем деле, знает, что и как любит Ричард». Кэти улыбнулась. «Ни за что бы не подумала, что он пользуется услугами твоих девочек». «Ой, пользуется еще как! Наш Ричард любит экзотику. Знает, чего хочет, и получает это. С проституткой-то все просто, разве нет? Поэтому-то они так и привлекательны для многих мужчин. Они трахают их весело, проводят время, а потом уходят, наверное». Сьюзан Пи внимательно посмотрела на подругу и спросила: «Я только что влезла не в свое дело, да?» Кэти пожала плечами: «Конечно, нет. Он действительно любит тебя. Ты понимаешь или нет? Я тоже его люблю как друга, как очень хорошего друга». Она наблюдала за Ричардом, который весело общался с высокой грациозной проституткой, и понимала, что это самое большое, кем они могут быть друг другу, просто друзьями. Сейчас, когда опасность была позади, она не была уверена, что ей нужно от него что-то большее. Может быть, все ее чувства, которые она испытывала к нему вчера, были навеяны переживаниями? Кроме того, у нее есть Имон, ее ирландский мальчик, мужчина, которому она подарила свою невинность, мужчина, которого она любила всеми фибрами своей души. Можно ли любить сразу двух мужчин? Кэти думала, что именно это она и делала, но каждого она любила по-своему. Внезапно ей пришла в голову мысль, что она легко может любить сразу двоих, но все дело в том, что они оба ей, по большому счету, не нужны. Один был любовником, другой — хорошим другом, самым потрясающим другом, о котором только можно мечтать. И пусть это так и остается. Известие о смерти Терри Кэмпбелла в камере попало во все газеты. За последние несколько лет самоубийства в тюрьмах стали явлением заурядным. Когда весть об этом достигла улиц, многие с облегчением вздохнули. Единственным человеком, который сокрушался из-за смерти Тревела, была его мать. Это известие разбило сердце Майры. Она любила своего сына с такой страстью, которую никто и ничто не могло поколебать. Она пережила его всего на один год. Когда она умерла, ее похоронили рядом с ним. Об этом позаботилась Шакила. Но не было ни могильных плит, ни надгробий, ничего. Ничего, чтобы напоминало о том, что эти люди когда-то существовали. Об этом тоже позаботилась Шакила.